Глава вторая. Двойное отношение к Теду. Книги вроде насосов. Даже не думай об этом. Сал выигрывает приз, Бобби получает работу. Признаки низких людей. В последующие недели, когда погода все больше теплела навстречу лету, Тед обычно покуривал на крыльце, когда Лис возвращалась с работы. Иногда он был один, а иногда с ним рядом сидел Бобби, и они разговаривали о книгах. Иногда Кэрол и Сал Джон тоже были там. Они трое перекидывались мячом на газоне, а Тед курил и смотрел на них. Иногда приходили другие ребята, Дэнни Риверс с бальсовым планером, тронутый Фрэнсис Аттерсон на самокате, отталкиваясь непомерно большой ногой, Анджела Эвери и Ивонна Лавинг. Спросить Кэрол, не пойдет ли она к Ивонне поиграть в куклы или в игру медицинская сестра, но чаще это были только Эс-Джей и Кэрол, самые-самые друзья Бобби. Все ребята называли мистера Броттингена Тедом, но когда Бобби объяснил, почему будет лучше, если они станут называть Теда мистером Броттингеном в присутствии его мамы, Тед сразу согласился. А его мама словно не могла выговорить Броттинген. У нее всегда получалось Броттинген, но, может быть, и не нарочно. Теперь Бобби не переставал бояться того, как его мама будет относиться к Теду. Он боялся, что она будет относиться к Теду, как к миссис Эверс, его учительнице во втором классе. Мама не взлюбила миссис Эверс с первого взгляда, страшно не взлюбила, и совсем без причины, насколько мог судить Бобби, и не нашла для нее ни одного доброго слова за весь учебный год. Миссис Эверс одевается, как неряха. Миссис Эверс красит волосы, миссис Эверс злоупотребляет макияжем, и пусть Бобби сразу скажет, если миссис Эверс хоть пальцем до него дотронется, потому что сразу видно, что она из тех женщин, которые не скупятся на тычки и щипки. И все это воспоследовало после родительского собрания, на котором миссис Эверс сказала лишь, что Бобби хорошо успевает по всем предметам. В том году было еще 4 родительских собрания, и мать Бобби нашла предлог не побывать ни на одном из них. Мнение Лис о людях затвердевало мгновенно. Когда она подписывала «Никуда не годится» под мысленным вашим портретом, она писала это чернилами. Если бы миссис Эверс вытащила 6 ребят из загоревшегося школьного автобуса, Лиз Гарфилд вполне могла фыркнуть и сказать, что они, наверное, задолжали пучеглазой старой корове за молоко. Тед старался как мог понравиться ей, не подлизываясь, а люди подлизывались к его маме. Бобби знал это. Черт, он ведь сам к ней подлизывался, и это сработало. Отчасти. Как-то раз Тед и мама Бобби разговаривали почти 10 о том, как скверно, что доджеры переехали на другой край страны и даже прощайте не сказали. Но и то, что оба болели за доджеров, не выбило между ними настоящей искры. Друзьями они никогда не станут. Не то, чтоб мама не взлюбила Теда Броттингена, как миссис Эверс, но все-таки что-то было не так. Бобби думал, что знает, в чем дело. Он видел это у нее в глазах в то утро, когда они встретились с новым жильцом. Лис ему не доверяла. И Кэрол Гербер тоже, как оказалось. «Иногда мне кажется, что он от чего-то прячется», — сказала она однажды вечером, когда они втроем поднимались на холм в сторону Эшер-авеню. Они перебрасывались мячом около часа, болтая с Тедом, а теперь направлялись к придорожному счастью Муна замороженным. У Эс-Джей было 30 и он угощал. Еще с ним был его Боло. Теперь он его вытащил из заднего кармана и закрутил вверх, вниз, поперек, хлоп, хлоп, хлоп. «Прячется!» Ты что, шутишь? Бобби ошеломила такая возможность. Но ведь Кэрол разбиралась в людях, даже его мать это заметила. Эта девчонка совсем не красавица, но все подмечает, — сказала она как-то вечером. — Руки вверх, мистер Гарриджу! — завопил Сал Джон. Сунул свой боло под мышку, пригнулся и открыл огонь из невидимого автомата, искривив рот вправо, чтобы сопровождать это действие соответствующим звуком из глубины гортани. «Живым ты меня не возьмешь, легавый! Уложи к Макси! Рико никому пощады не дает! Ох, ах, они меня прикончили!» Эс-Джей ухватился за грудь, завертелся и хлопнулся мертвым на газон миссис Конлон. Эта дама, сварливая старая в рифму с Бука, 75 лет или около того, завизжала. «Мальчик! Эй, мальчик, убирайся, ты мне цветы переломаешь!» В 10 футах от места, где упал Сал Джон, не было ни единой клумбы, но он тоже вскочил на ноги. «Извините, миссис Конлон». Она махнула на него рукой, молча отметая его извинения, и сверлила взглядом детей, пока они проходили мимо. «Ты ведь не всерьез, верно?» — спросил Бобби у Карл. — Про Теда. — Нет, — сказала она. — Пожалуй, что нет, но ты когда-нибудь замечал, как он все время улицу оглядывает? — А-а-а, будто ждет кого-то, верно? — Или высматривает кого-то, — сказала Карл. Сал Джон опять закрутил боло, и вскоре красный резиновый мячик снова замелькал туда-сюда, сливаясь в одну неясную полоску. Сал спустил его только тогда, когда они проходили Эшеровский ампир, где шли 2 фильма с Брижит Бардо. Только для взрослых предъявлять водительские права или метрику — никаких исключений. Один фильм был новый, второй — навязший в зубах подменой, и Бог создал женщину, которая вновь и вновь появлялась в ампире, будто сыпь. На афишах Брижит была одета только в полотенце и улыбку. «Мама говорит, что она дрянь, уличный мусор», — сказала Карл. «Если она мусор, так я пошел бы в мусорщики», — сказал Эс-Джей и зашевелил бровями, будто Граучо Маркс. «А ты тоже думаешь, что она мусор?» — спросил Бобби у Карл. «Я даже не совсем понимаю, что это значит». Когда они выходили из-под полотняного навеса, из своей стеклянной будки у входа кассирша, миссис Годлоу, ребята называли ее миссис Годзилла, подозрительно следила за ними. Карл оглянулась на Брижит Бардо в полотенце. Понять выражение лица было трудно. Может, любопытство? Бобби не мог решить. Но она хорошенькая, верно? Угу. И надо быть храброй, чтобы позволить людям смотреть на себя, когда на тебе ничего нет, кроме полотенца. То есть я так считаю. Сал Джон потерял всякий интерес к «La femme Brigitte», чьи только она осталась позади. «Бобби, а откуда Тед приехал?» «Не знаю. Он никогда про это не говорит». Сал Джон кивнул, словно другого ответа не ждал. Он снова начал упражняться с боло вверх и вниз и поперек. Хлоп-хлоп-хлоп. В мае Бобби начал все чаще думать о летних каникулах. Ведь на свете и правда не было ничего лучшего большого кана, как называл Сал Джон. Он будет много часов проводить с друзьями на Броуд-стрит и в Стерлинг-хаусе по ту сторону парка. Летом в Стерлинг-хаусе было чем заняться, включая бейсбол и еженедельные поездки на Патагонский пляж в Уэст-Хейвене. И все равно у него будет оставаться еще много времени для себя. Ну, конечно, время читать, но больше всего на этот раз он хотел подыскать работу 2 часа в день. В банке с надписью «Велофонд» у него лежало чуть больше 7 монет. А 7 монет все-таки начало, хотя не то, что прекрасное начало. При такой скорости Никсон успеет 2 года побыть президентом, прежде чем он поедет в школу на велике. В один из почти каникулярных дней Тед вручил ему книгу в бумажной обложке. Помнишь, я тебе говорил, что есть книги, в которых сюжет хороший и стиль тоже? Вот одна такой породы. Запоздалый подарок ко дню рождения от нового друга. То есть я надеюсь, что я твой друг. Так и есть. Большое спасибо. Несмотря на восторженную ноту в голосе, Бобби взял книгу с некоторым сомнением. Он привык к карманным книжкам с яркими кричащими обложками и сексуальными зазывными строчками. Она свалилась в точную канаву и провалилась еще ниже, а это была не такая. Обложка была почти вся белая, в одном углу был виден набросок, еле-еле различимый, мальчики, стоящие кольцом. Называлась книжка «Повелитель мух». Над заголовком не было никакой зазывной строчки, даже вроде «История, которую вам никогда не забыть». В общем и целом выглядела она неприветливо, отпугивающе, словно сообщала, что история под обложкой будет тяжелой. Против тяжелых книг Бобби ничего не имел, при условии, что они входили в список внеклассного чтения, однако для чтения ради удовольствия, считал он, истории должны быть легкими, автор должен делать все, только не заставлять ваши глаза метаться туда-сюда, не то какое удовольствие читать. Он хотел было перевернуть книгу, прочесть то, что написано на задней обложке. Тед ласково положил ладонь на руку Бобби, помешав ему: «Не надо», — сказал он, — «как личное мне одолжение. Не надо». Бобби непонимающе поглядел на него. «Книга должна быть как неисследованные земли. Приступай к ней без карты, исследуй ее и составь собственную карту. А если она мне не понравится...» — Тед пожал плечами. — «Тогда не дочитывай ее. Книга... как насос. Она ничего не выдаст, если ты прежде не зарядишь его. Заряжаешь насос собственной водой, качаешь ручку, тратя собственную силу, и поступаешь так, ожидаешь, что получишь больше, чем отдал со временем. Понимаешь?» Бобби кивнул. «Долго ты будешь заряжать насос и качать, если с него ничего не польется?» «Наверное, недолго. В этой книге на круг 200 страниц. Прочти первые 10%, то есть 20 страниц. Я ведь уже знаю, что с математикой у тебя похуже, чем с чтением. Если она тебе не понравится... Если она не будет давать больше, чем забирать, отложи ее». «Вот бы и в школе так», — сказал Бобби. Он вспомнил про стихотворение Ральфа Уолдо Эмерсона, которое они должны были выучить наизусть. Оно начиналось: «Где над потоком изогнулся деревянный ветхий мост». С.Джей называл поэта Ральф Балда Эмерсуп. «Школа — другое дело». Они сидели за кухонным столом Теда, глядя на задний двор, где все цвело. Баузер, пес миссис О'Хара, оглашал мягкий весенний воздух нескончаемым «руф-руф-руф». Тед курил Честертфилдку. «И, кстати, о школе. В ней, в этой книге, есть вещи, которые твоя учительница наверняка сочтет неподходящим для тебя чтением. Не бери с собой эту книгу, а то начнется фантасмагория». «Чего-чего?» «Скандал. А если у тебя будут неприятности в школе, они будут у тебя и дома. А твоя мать...» Рука с сигаретой начертила в воздухе маленький зигзаг, и Бобби сразу его понял. «Твоя мать мне не доверяет». Бобби вспомнил, как Кэрол сказала, что Тед, может быть, прячется от кого-то, и вспомнил, как его мать сказала, что Кэрол все подмечает. «А что в ней такого, что у меня могут быть неприятности?» — он посмотрел на повелителя мух. «Ничего, из-за чего стоит беситься», — сухо сказал Тед, раздавил сигарету в жестяной пепельнице, пошел к маленькому холодильничку и достал две бутылки шипучки. Там не было ни пива, ни вин, только рут-бир, шипучка из корнеплодов и стеклянная бутылка сливок. Ну, разговоры о том, чтобы загнать копье в задницу дикой свиньи, вот самое плохое. И тем не менее, есть взрослые, которые видят только деревья, а лес никогда. Прочти первые 20 страниц, Бобби, и ты не остановишься. Обещаю тебе. Тед поставил бутылки на стол, сдернул крышечки открывалкой, взял свою бутылку и чокнулся с бутылкой Бобби. За твоих друзей на острове. — Каком острове? Тед Бротинген улыбнулся и выстрелил из смятой пачки последнюю сигарету. — Скоро узнаешь. И Бобби узнал. И ему не понадобилось 20 страниц, чтобы узнать, что «Повелитель мух» — клевая книга, может, самая лучшая из всех, которые он читал. На 10-й странице он был заворожен, к 20-й был полностью покорен. Он жил на острове с Ральфом, Джеком, Хрюшей и малышней. Он до дрожи боялся зверя, который оказался разлагающимся трупом летчика, запутавшегося в своем парашюте. Он следил сначала с огорчением, а потом с ужасом, как безобидные школьники превращались в свирепых дикарей и под конец устроили охоту на того из них, кто сумел сохранить остатки человечности. Книгу он дочитал в субботу, за неделю до окончания учебного года. Когда наступил полдень, а Бобби все еще оставался у себя в комнате, вместо того, чтобы играть с друзьями, смотреть утренние и субботние мультики, даже слушать веселые мелодии с 10 до 11, мама заглянула к нему и велела, чтобы он перестал утыкаться носом в эту книгу. Поскорее встал и пошел бы в парк или куда-нибудь еще. — Где Сал? — спросила она. — На Доллхаус-сквер. Там концерт школьного оркестра. Бобби смотрел на свою маму в дверях, на привычные вещи вокруг ошеломленным, недоумевающим взглядом. Мир книги стал настолько живым, что этот, настоящий, выглядел теперь поддельным и тусклым. — А твоя девочка? Позови ее с собой в парк. — Кэрол не моя девочка, мам. — Ну, все равно. — Господи, Бобби, я же не намекала, что вы с ней собираетесь сбежать и пожениться. — Она еще девочки ночевали вчера у Анжи. Кэрол говорит, что они, когда ночуют друг у дружки, всю ночь не спят и кудахчут. Наверное, еще спят или завтракают. Когда скоро пора обедать? Тогда пойди в парк один. Я из тебя изнервничалась. Когда телевизор в субботнее утро молчит, мне чудится, будто ты умер. Она вошла в комнату и забрала книгу из его рук. Бобби словно в трансе смотрел, как она листает страницы, наугад читая абзац другой. Что, если она наткнется на то место, где мальчики говорят о том, чтобы воткнуть копье в задницу свиньи? Только они англичане, и вместо «задницы» говорили «зад», что для Бобби звучало еще похабнее. Что она подумает? Он не знал. Всю свою жизнь они жили вместе, почти всегда, только вдвоем, и он все-таки не мог предсказать, как она отнесется к тому или этому. — Это та, которую тебе Бреттинген подарил? — Угу. — Как на день рождения? — Угу. — О чем она? — Мальчики попали на необитаемый остров. Их теплоход потопили. По-моему, действие происходит вроде после Третьей мировой войны или еще когда-то. Тип, который ее написал, нигде прямо не указывает. — Значит, это научная фантастика? — Угу, — сказал Бобби. У него немножко помутилось в голове. Он подумал, что повелитель мух настолько не похож на кольцо вокруг солнца, насколько это вообще возможно. Но его мама ненавидела научную фантастику. Если что-то могло помешать и дальше угрожающе перелистывать книгу, то именно это. Она дала ему книгу и подошла к окну. «Бобби!» Она не оглянулась на него, во всяком случае сразу. На ней была старая рубашка и субботние брюки. Яркое полуденное солнце просвечивало рубашку насквозь. Ему были видны ее бока, и он вдруг заметил, до чего она худая, будто забывает есть или еще почему-то. — Что, мам? — Мистер Бреттинген дарил тебе еще что-нибудь? — Он Бреттинген, мам. Она нахмурилась на свое отражение в стекле, хотя, наверное, нахмурилась она на его отражение. — Не поправляй меня, Бобби-бой. — Так дарил? Бобби взвесил несколько банок с соком, иногда бутерброд с тунцом или плюшка из пекарни, где работала мама, сало. Значит, не подарки? Да нет. Из чего бы? Не знаю. Ведь я не знаю, почему человек, с которым ты не успел познакомиться толком, вдруг дарит тебе что-то на день рождения. Она вздохнула, скрестила руки под своими маленькими торчащими грудями и продолжала глядеть в окно Бобби. Он сказал мне, что прежде работал в государственном учреждении в Хартфорде, а теперь ушел на покой. Он и тебе это говорил? Да вроде бы. Правду сказать, Тед никогда о своей прежней жизни ничего не говорил, а Бобби в голову не пришло его расспрашивать. В каком государственном учреждении? Здравоохранение, социальные службы, транспорт, ревизорский отдел? Бобби помотал головой. Ревизорский — это еще что? Наверное, что-то по просвещению, — сказала она задумчиво. Он разговаривает, будто бывший учитель, верно? А чем он интересуется? Не знаю. Ну, конечно, чтение. Два из трех бумажных пакетов, так оскорбивших его мать, были набиты книжками в бумажных обложках, и почти все не выглядели легонькими. Тот факт, что Бобби не знал ничего о том, как новый жилец проводит свой досуг, ее, казалось, почему-то успокоил. Она пожала плечами, а когда заговорила, это словно бы не с Бобби, а сама с собой. Ерунда. Это всего лишь книга, да к тому же в мягкой обложке. Он сказал, что у него, может, найдется для меня работа, но пока еще ничего не предложил. Она молниеносно обернулась. Какую бы работу он тебе не предложил, какое бы поручение не дал, сначала расскажешь мне, понял? Ну, понял. Ее настойчивость удивила его и немножко встревожила. «Обещай! Обещаю! По-настоящему обещай, Бобби!» Он покорно перекрестил грудь над сердцем и сказал: «Обещаю моей матери именем Божьим!» Обычно все этим исчерпывалось, но на этот раз ей словно бы было мало. «А он когда-нибудь...» «Он когда-нибудь...» Тут она умолкла с непривычно растерянным видом. У ребят бывал такой вид, когда миссис Брэмуэлл вызывала их к доске подчеркивать существительные глаголы, а они не могли. Что он когда-нибудь, мам? Неважно. Сердито отрезала она. Убирайся отсюда, Бобби. Отправляйся в парк или в Стерлинг-хаус. Мне надоело смотреть на тебя. Так чего ж ты пришла? Подумал он. Но, конечно, вслух не сказал. Я ж не надоедал тебе, мам. Я тебе не надоедал. Бобби засунул повелителя мук в задний карман и пошел к двери. Там он обернулся. Она по-прежнему стояла у окна, но теперь она смотрела на него. Такие секунды он никогда не видел любви в ее глазах. В лучшем случае что-то вроде озабоченного интереса, а порой, но далеко не всегда, почти ласковость. «Мам!» А он хотел было попросить 50 центов. На них он купил бы стакан газировки и пару сосисок в закусочной колонии. Ему нравились тамошние сосиски в горячих булочках с чипсами и ломтиками маринованного огурца по краям. Ее губы собрались как на шнурке, и он понял, что сегодня сосисок ему не есть. Не проси, Бобби. Даже не мечтай. Даже не мечтай, одно из ее постоянных присловий. Я на этой неделе получила тонну счетов, не меньше, так что убери из глаз долларовые знаки. Не получала на тонну счетов. Вот в чем было дело. На этой неделе не получала. Бобби видел и счет за электричество, и чек за квартплату в конверте с надписью

70 фамилий в шляпе, то есть, может быть, и больше, а старый лысый сокенсен мистер Кафлин вытаскивает Джона Л. Салливана-младшего Броуд-стрит 93. Мама чуть не обмочилась. Когда поедешь? Через 2 недели после начала каникул. Мама попробует взять на тогда же свой недельный отпуск, чтобы съездить повидать бабку с дедом в Висконсине на большом сером псе. Большим каном были летние каникулы. Большим шоу был Эд Салливан по телеку в воскресенье вечером, а большим серым псом был, естественно, междугородный автобус «Грейхаунд» «Серая гончи». Вокзал был чуть дальше, по улице, за Эшеровским ампиром и закусочной колонией. — А ты бы не хотел поехать с ней в Висконсин? — спросил Бобби, испытывая нехорошее желание чуточку испортить радость друга, которому так повезло. — Неплохо бы. Да только пострелять из лука в лагере интереснее. Он обнял Бобби за плечи. — Жаль только, что ты со мной не поедешь, сукин ты читальщик. Теперь Бобби ощутил себя подлюгой. Он покосился на повелителя мух и понял, что очень скоро перечитает его. Может быть, в начале августа, если все успеет надоесть. К августу так обычно и случалось, как нетрудно было поверить этому в мае. Потом он посмотрел на Сал Джона, улыбнулся и обнял С.Джей за плечи. — Везучий ты, мышонок! — Зовите меня просто Микки, — согласился Сал Джон.